Глава 24. Игровая зона Мидгард. Добрые соседи. «А ведь сегодня четвертый день», — сообщила Алена, потягиваясь. «И что? Тьюториал кончился? Или кончается? Я не знаю, когда у них точное время. Может, утром, а может, в полдень». «В прошлый раз меня выбросило днем», — вспомнил Санек. «Утром я как раз дракар у ярла спер. Но точно знать не могу, потому что спал. Уснул на палубе, а проснулся уже в офисе». «Значит, еще не конец», — вздохнула Алена. За ночь опухоль немного спала, зато обрела новые краски. Синяк на лбу тоже загустел. Хорошо, что здесь нет зеркала. Алена точно бы расстроилась. «У тебя гематомы вот здесь и вот здесь», — сообщила она, потыкав в Санькин подбородок. Скулди постарался. «А что с того, что тьюториал кончился? Для нас что-то поменялось? Вон солнце как не было, так и нет. Когда кончается тьюториал, насколько мне известно, начинается обычная здешняя жизнь», — ответила Алена. «Пойду умоюсь и завтраком займусь». Санек сел, прислушался к организму. В организме болело многое, но не критично. Санек снял рубаху. Рубаха была не его, а бодрного. Спать в ней было нормально, двигаться неудобно, слишком просторная. Санек подвязал потуже портки, тоже не свои широченные, и выбрался на поляну. Поглядел на небо, вздохнул печально, солнышко не предвиделось. Постиранная вчера Алена одежда высохла, но переодеваться Санек не стал. Он намеревался как следует пропотеть, дабы выжать молочную кислоту из мышц. После завтрака он сообщил Алене: «Не хочешь сбегать в одно место?» «Сбегать нет, сходите, пожалуйста». «А что за место?» «Загон для овец. Вчера наткнулся, когда удирал от Скулди его пса». «Давай, если хочешь». «Думаю, надо. Сейчас соберусь и двинем». Собирался Санек по-взрослому. Надел боевую куртку, опоясался мечом, сунул топорик в петлю на поясе. Лук и стрелы, само собой. Прихватил кожаную шапочку отправленного на дно желтка, ладную, с войлочной подложкой, двумя бронзовыми полосами крест-накрест, соединенными внизу бронзовым же кольцом. Железный шлем, конечно, солиднее и надежнее, но и намного тяжелее. Поразмыслив, прихватил с собой щит Скулди, удобный и легкий, из довольно тонких досок, но с остальным умбоном, защищавшим руку. В общей сложности набралось лишних килограммов 10. И хорошо, надо привыкать двигаться с нагрузкой. Можно бы еще и кольчугу надеть, но мало ли что, вдруг придется сражаться. А без привычки драться с утяжелителями опасно. А вот копье Санек брать не стал. Лазать неудобно и за ветки цепляется. Глядя на него, Алена тоже вооружилась, но попроще. Нож на поясе и Санькин старый лук с пучком разномастных стрел. «Драться планируешь?» — спросила Алена. «Может и драться, а может поговорить, а может вообще ничего». «Тогда погоди». Она сбегала в дом и нацепила поверх штанов юбку для приличия. Потом вдруг сообразила: украшения, Санек, браслеты там и всякое такое. Здесь это важно. Блин, Санек сам должен был сообразить. Драгоценного добра у них было теперь навалом. Саньку даже заморачиваться не пришлось. Позаимствовал золотые браслеты Скулди и его шейную цепь того же металла. С Аленой оказалось сложнее, но в конце концов подогнали под ее размер тонкие витые браслеты из прихваченной в длинном доме добычи. И манисты из серебряных и золотых монеток, перемешанных с разноцветными камешками. Сойдет. Двинулись. Дорога к загону вышла на удивление длинной. Вчера Саньку показалось, домчались мигом. Труп кудлатого пса был на месте, но не там, где кудлатый принял смерть. Кто-то сволок его во вражек и закидал камнями. И сделано это было еще до ночи и наспех, потому что могилку уже кто-то разворошил и собачатины не побрезговал. На том, что осталось, восседали два здоровенных черных ворона, глянувших на людей с неодобрением. Овцы в загоне отсутствовали. Удрать они не могли. Одной вырванной жердины для образования прохода недостаточно. Выход обнаружился с противоположной стороны загона и широкая тропа, уводящая в лес. «Туда?» — спросила Алена. «А есть варианты?» Вариантов не было. Если они намеревались провести здесь еще какое-то время, то надо было выяснить, кто у них в соседях. Путь оказался недолгим. Минут через 15 лес внезапно закончился, и они увидели поле. Причем поле возделанное. Что-то желтое на нем колосилось. «Рожь», — сказала Алена. «А там ячмень». Она указала на другое поле, чуть ниже по склону. «Откуда ты знаешь?» — удивился Санек. «Местные культурные растения входили в мой курс». За полями обнаружился хутор. Дом, сараечки какие-то. Все обнесено оградой примерно в человеческий рост, явно не от врага. Ворота нараспашку. Рядом полуголый мужик, обрабатывающий топором какую-то хрень. «Пошли», — сказал Санек, — «познакомимся. Если что, мы родичи ободранного. Пришли к дядьке, а дядька в отсутствии. Вот и решили поискать». Заметив их, мужик встал и свистнул. Рядом с ним тут же образовался кобель, смахивающий на принявшего смерть в бою рыбоеда. Чуть позже к воротам подбежали еще двое аборигенов, один с копьем, а второй без ничего. Зато башка очень характерная. Стрижка — пьяный косарь на лугу. Раб, значит. Санек продемонстрировал пустые руки. «Здравия и обильных плодов!» — посулил он еще издали. Мужики молчали, глядели хмуро, с недоверием. Оценили взглядами украшения, оружие. А вот на Аленкин фингал даже внимания не обратили. Понятно, фингал на статус не влияет. «Здравствуйте, вы, люди чужеземные», — сказал полуголый. «Надо же», — сразу опознал. «Мы пришли из Гордарики», — сообщил Санек. «По-вашему, меня кличут Сандар, Сандар Бергсон. Здесь живет мой родич. Не знаю, как зовете его вы, но он велик телом и космат головой. А еще он сведущ в травах и может изгнать разные болезни». «Мне известен этот человек», — полуголый опустил топор. «Только он больше не космат. У нас его зовут Ободранным». «Если ты, Сандар Бергсон, развернешься и пойдешь в другую сторону, то вскоре выйдешь к его дому. Но вижу, что ты там уже был, потому что у тебя лук Ободранного». «Я там был», — признал Санек, — «и взял его лук. Не думаю, что он рассердится, ведь он младший брат двоюродной тетки моей матери». «Это странно, что Ободранный оставил свой лук дома», — заметил собеседник Санька. «У вас что, есть те, кто ворует из домов?» «Только чужие». «Это похоже на оскорбление», — Санек нахмурился и положил ладонь на рукоять меча. «В моем роду за оскорбление платят, и платят дорого». Саньку даже обиду наигрывать не пришлось. Ему, убившему всего лишь за пару суток четырех настоящих воинов, не считая Ободранного, который оказался, кстати, опаснее всех, будет дерзить какой-то бонд-хуторянин. «Я не говорил о тебе», — тут же пошел на попятный собеседник. И чтобы окончательно снять проблему, предложил. «Не пожалуешь ли ко мне в дом, Сандар Бергсон? Моя жена вчера пиво сварила». Вот предложение, от которого невозможно отказаться. Да Санек и не собирался. Статус гостя гарантировал безопасность. По здешним правилам, насколько он помнил, хозяин даже обязан защищать гостя. Но только до тех пор, пока тот гость выйдет за ворота, можно и прибить. Вошли. Бонд натянул рубаху, представился кратко. «Гагар!» Сели за стол. Санек с Аленой с одной стороны, Гагар и его партнер по блокированию ворот с другой. Чуть позже приковылял ветхий дедок, тоже уселся. Глянул на Алену неодобрительно. Санек вспомнил, что тут положено женщин отдельно сажать за стол, если вообще сажать. Женщинам полагалось прислуживать, что, собственно, и делали четыре местные дамы. «Моя жена Алена», — сообщил Санек и получил пинок под столом, совершенно незаслуженный. «Что привело гостя из далекой Гордарики в наши края?» — вежливо поинтересовался Гагар. «Деньги», — Санек усмехнулся. «Ищу славного ярла, который помог бы мне их добыть». «Хороший мотив. доступной местному менталитету. «Храгнир хитрец, удачливый ярл», — отозвался Гагар. «Он был удачливым», — сварливо проскрипел дедок. «Серебро, что он добыл в Вике, украли. И где была его удача?» «Еще мы видели, вчера на входе во фьорд нас обогнал дракар. Большой дракар, полный свирепых воинов. Думаю, он шел сюда не с добром», — подлил Санек масло в огонь. Родич Гагара поперхнулся пивом. Местные встревоженно переглянулись. «Так что, думаю, вчера у вашего ярла была возможность проверить свою удачу». «Все. Им было уже не до подозрений. Собственные проблемы вылезли на первый план». «Если удача все еще с ним, я приду к нему», — невозмутимо продолжал Санек. «Я хороший воин, а моя жена умеет врачевать раны. Любой ярл будет нам рад, хоть мы и не из вашего племени. Думаю, если ваш ярл победил вчера, ему понадобятся новые воины, потому что тот дракар был велик и выглядел грозно. А если удача от него отвернулась», — Санек пожал плечами. «Хорошо, что в этом мире полно матерых бойцов его возраста, и никто не рискнет сказать, куда тебе, сопляк, во взрослые игры. Во всяком случае, в крестьянской среде». «Хорошее пиво», — похвалил Санек. И навалился на копченую рыбу, в прикуску с настоящей ржаной лепешкой, пусть и грубого помола, зато еще теплой. Впрочем, налегать на пиво особо не стоило. Мало ли. «Если ты лекарка, может, посмотришь, что с рукой у моего сына? Его укусила лиса, когда он вынимал ее из ловушки. Седмица прошла, а рана не заживает. Видать, непростая это была лиса». «Позови его», — сказала Алена. Мальцу было лет 10. Рана на руке выглядела скверно. Болела, наверное, не по-детски. Алена раскрыла сумку, достала инструментарий. Небольшой нож, иглы, щипцы. Пацан побледнел. Но совсем нехорошо ему стало, когда Алена взялась прокаливать инструменты на огне. «Дурни!» — проскрипел дед. «Говорил же, сразу надо было прижечь. А вы что? Вот же внуков бестолковых дали мне боги. А теперь поздно, сгниет рука. Отсечь придется». Для своего возраста мальчик держался неплохо. Молчал и в обморок не падал. Ждал страшного. «Пожалеем ребенка», — сказала Алена по-русски. Достала черную колбаску в палец длиной, отщипнула маленький кусочек. «На, съешь!» «Что это?» — тоже по-русски спросил Санек. «Опиумное молочко». «Фига себе! Тяжелый наркотик!» «Анестезия! Лидокаин, знаешь ли, ни один контролер не пропустит». «А с наркотиками, значит, в игре проблем нет?» — заинтересовался Санек. «Думаешь, я такая сама все придумала? Эта штука, если хочешь знать, входит в лекарственный набор». «А мне попробовать можно?» — загорелся Санек. «Обойдешься!» «Эй, вы!» — крикнула она по-местному, обращаясь к женщинам. «Воду в этом котле кипятили?» «Да, госпожа». «Давно?» «После восхода, госпожа». «Надеюсь, что за это время в нее не попало никакой дряни», — по-русски пробормотала Алена. Пацан принял анестезию и поплыл. А потом и вовсе вырубился, с блаженной улыбкой. Родичи его наблюдали за Аленой с опаской и с надеждой. Девушка приступила к делу. Вскрыла ранки, промыла, вычистила. Санек заметил, наработанной опытом уверенности в ее движениях не было. Да и откуда ей взяться? Трехдневного курса, пусть даже и форсированного игрового обучения, маловато, чтобы стать хирургом. Та же тема, что и с оружием. Общие навыки, которые следует развивать на практике. Вот Алена и развивала. Когда кровотечение уменьшилось, Алена запихнула в ранки какую-то заплесневелую дрянь. «Местный пенициллин», — ответила она на незаданный вопрос Санька. «Все, бинтуем и гейм овер». Распущенную на полосы льняную тряпку она тоже некоторое время подержала над печкой. «Антисанитария здесь... чисто средневековая», — сообщила она Саньку. «Зато и иммунитет у них почти как у собаки. Вылечится пацанчик». «Если богам будет угодно, мальчик поправится», — довела она до сведения местных. «И руку сохранит». «Что должен я за помощь?» — спросил Гагар. «Ничего», — ответил Санек. «Считай это знаком дружбы». «Достойные слова достойного мужа, Сандар Бергсон», — торжественно произнес Бонд. «Знай, если рука моего первенца выздоровеет, она будет принадлежать тебе. И моя тоже». Гагар продемонстрировал мозолистую длань. «Боги тому свидетели». Возвращались вечером, нагруженные кучей продуктов сельского хозяйства и бурдюком свежего пива. Удивительно мирно прошел день.